203. Гуру. Часто приходится повторять одно и то же. Значит, рисунок в мозгу еще не запечатлелся. Повторение вообще укрепляет мыслеформу идеи, потому говорится о том, чтобы повторялись основы. Вихри сметают нестойкие мысли. Повторение позволяет им укрепиться. Много мужества и решимости надо, чтобы устоять непоколебимыми в идеях учения жизни, когда колеблется все.